Глава 14. «Урод! Говнюк! Скотина!» И это были самые безобидные эпитеты, доносившиеся из противоположных углов просторной гостиной президентского люкса «Шальной бриз». Господи, если бы я только знала, что это заведение принадлежит демону, никогда не пришла бы сюда. «Заткнитесь оба!» — рявкнула я, теряя терпение. Мужчины замолчали, но не перестали бросать друг на друга злобные взгляды. Я понимала, если бы они остались наедине в этом помещении, то простыми ругательствами их диалог не закончился. «Спасибо, девочки, хвалю». Медведев вежливо выпроваживал бригаду горничных, придерживая для них двери. А номер люкса заметно опустил на один столик, на который со всего маха свалилась туша демона, когда он получил пламенный привет от Андрея. Пусть Марин и обладал красивой физиономией и модельной внешностью, все же друг вырос среди дворовых мальчишек и, как и все ребята нашего двора, бегал заживлять раны к моей матушке не реже, чем демон. «Какого хрена ты приперся?» — не унимался демон. «Ты же вроде трансвеститов топтал в Таиланде, вот и сидел бы там. Да вот решил взглянуть одним глазком, как ты проституток тискаешь в своем казино», — парировал Андрей. А я толком не слушала их перепалку. «Эдуард, а ты бы не мог прихватить своего друга? Сам он, я так понимаю, не торопится уходить?» — вежливо полюбопытствовала я. «Я уйду только с тобой», — набычился Лука, глядя на меня. «Если бы не мое разбитое состояние, нечеловеческая усталость и жуткое опустошение после наблюдения за сценой встречи двух мужчин, я бы рассмеялась». Лука выглядел весьма забавно, с турундами в носу и растекающимся синяком под глазом. Лицо Андрея выглядело не менее помятым. Сразу становилось ясно. Демон метил непосредственно в визитную карточку нашей звезды. Не знаю почему, но осознание именно этого факта стало последней каплей в чаше моего терпения. Я поднялась со своего места, стараясь не шататься и идти твердо. Приблизившись на расстояние вытянутой руки, взглянула в глаза Демоненко. Я прекрасно помнила, как радостно билось мое сердце еще несколько месяцев назад, когда эти глаза смотрели на меня с лаской и нежностью. Но я помнила и то отчуждение, безразличие и отрешенность, которые плескались во взгляде любимого мужчины. А еще я помнила ту боль, с которой мне пришлось жить первые месяцы после расставания. «Ты уйдешь, Лука!» Спокойно, твердо и отчужденно произнесла я, пусть и хотелось кричать на него во все горло. «Уйдешь, потому что у тебя нет права быть здесь. Ты сам от него отказался». Демон смотрел на меня сверху вниз. На секунду я поверила, что его буйный нрав победит над здравым смыслом и выплеснется на меня, на Андрея, на весь президентский люкс. Но Лука на секунду зажмурился, словно пытался взять себя в руки. А когда открыл глаза, я абсолютно ничего не смогла прочесть в его взгляде. И он отступил. Сделал шаг назад, не мигая и не отводя глаз от моего лица. А потом и вовсе скрылся за дверью, захлопнув ее с тихим щелчком. «Это что-то новенькое», — пробормотал Эдик, глядя на закрытую дверь, а потом повернулся к нам с Андреем. «Что ж, приятного пребывания в шальном бризе. Надеюсь, вы не откажетесь от компенсации за причиненные неудобства. Этот номер в вашем полном распоряжении на неограниченный срок за счет администрации». «Да брось, медведь, не бедствую», — фыркнул Андрей. «Ну, как знаешь», — пожал плечом Медведев и, кивнув мне, вышел вслед за Лукой. Я стояла посреди номера, не находя в себе силы, чтобы сдвинуться с места. На последние фразы в разговоре с Лукой ушли все мои силы. Плечи опустились, кажется, ладони мелко дрожали, как и колени, и я поняла, что вот-вот упаду на пол. Андрей обнял меня за плечи, а я позорно разрыдалась. Сил не было, чтобы сдерживать поток слез. «Умница, сильная девочка», — бормотал Андрей, обнимая меня и раскачивая из стороны в сторону точно ребенка. Я рыдала, пряча лицо в вороте халата Андрея и цепляясь за его плечи. «Ты ошибся, Андрей. Мне не нужно было возвращаться», — всхлипывала я, обнимая друга. «Мне все еще больно. Очень. Ненавижу его. Господи, как же я ненавижу его!» «И любишь», — вздохнул Андрей, поглаживая меня рукой по затылку. Я не ответила. Все было предельно ясно, и от этой мысли мне становилось еще больнее. Я не смог уйти далеко. Эдик, догнав меня возле лифта, схватил за шиворот и затолкал в первые двери, распахнутые настежь. «Не благодари», — хмыкнул Медведев и захлопнул дверь за моей спиной. Тело трясло от напряжения. Казалось, еще вдох, и меня разорвет от ярости и гнева. На себя, на нее, на Марина, на весь мир. Первой под руку попалась стеклянная ваза. Я, словно в замедленной съемке, со стороны смотрел, как стекло вдребезги разлетается, столкнувшись со стеной. Мой мир погрузился в яркие вспышки. Пульс грохотал в ушах, сливаясь с треском ломающейся мебели и бьющейся посуды. Осколки впивались в кулаки, но было плевать. Хотелось орать от собственного бессилия. Но все, что я мог сделать, чтобы хоть чуть-чуть заглушить боль, это превратить помещение в руины. Точно так же, как и нашу с Музой квартиру. Я голыми руками разрушил все комнаты без исключения. А когда пришел в себя, понял, что только в этом доме могу дышать спокойно. Ведь эту квартиру я строил именно для Музы. И сюда я хотел привести любимую. Квартиру пришлось восстанавливать заново. И с каждым отремонтированным квадратом моя надежда на счастье крепла. А сегодня... Все разрушилось, как карточный домик. Съехав по стене на пол, вытянул ноги. Все еще было трудно дышать. Но ярость утихла, оставив вместо себя опустошение и усталость. Прикрыв веки, я гнал от себя лицо Музы, возникшее в моем больном воображении. Ее глаза, полные слез со слипшимися ресницами. И не заметил, как дверь тихо открылась. Хруст стекла под ногами незваного гостя сообщил мне, что визитер стоит рядом со мной. «Вали нахрен!» — пробормотал я, лениво приоткрыв глаза. Согнув ногу в колени, смотрел на свои ладони. Мелкие порезы сочились кровью, но было плевать. Даже если сдохну сейчас от потери крови, плевать. Андрюха сел рядом, упираясь спиной в стену. Услышал, как щелкнула зажигалка, а секундой позже Марин, кашлянув, выдохнул дым. Мне понадобился месяц, чтобы на ее лицо вернулась улыбка. 2 месяца, чтобы она перестала рыдать по ночам. 3, чтобы смогла спокойно говорить о прошлом. 4, чтобы, услышав твое имя, она не билась в истерике. 5, чтобы убедить ее, что она умница, красавица и вообще самая замечательная на свете. 6, чтобы она вернулась сюда и могла спокойно послать тебя в задницу. Тихо говорил Марин, смахнув пепел с сигареты на пол и передавая ее мне. Как когда-то в юности, когда мы еще были мелкими пацанами, пробовавшими курить за гаражами. Сам понимаешь, старался не для тебя. Она никогда не впустит в свою жизнь мужика, окончательно не забыв тебя. Муза не воспринимает меня как мужчину. Я для нее просто друг. Но это ненадолго. Пройдет еще месяц, и ты останешься в прошлом. Я не займу твое место. У меня будет свое. И в отличие от тебя, я не просру его в постели проститутки. Следуешь четкому плану? Хмыкнул я, докуривая сигарету Марина и затушив окурок в осколках. «Угадал», — скривился Андрей и поднялся на ноги. «Но выиграю именно я. Знаешь почему? Потому что ты ведешь себя как хренов идиот. А Муза — девочка с хрупким сердцем, романтичная, юная девчонка. Но тебе этого не понять, придурок». Марин спрятал зажигалку в карман брюк и смотрел на меня сверху вниз, а я лениво прикидывал, куда впишется мой кулак в первую очередь — в холёную морду или по корпусу. Я не изменял ей. Никогда. И сейчас не собираюсь, — проговорил я, глядя на Марина. «Мне пустить слезу?» — хмыкнул Андрюха. «Как хочешь. Только без боя я девчонку не отдам», — заявил я, сжимая руку в кулак. «И я тоже», — кивнул Марин, нацепив надменную улыбочку на свою звездную физиономию. Марин ушел, оставив меня наедине с собственными мыслями. А я вдруг понял, что Андрюха, сам не осознавая, а подкинул мне подсказку. Сказал, что Муза — романтичная девчонка с хрупким сердцем. Значит, она получит столько романтики, сколько Марину не снилось. «Какой же ты тормоз, демон!» — пробормотал я. «Ведь не для Марины я должен сражаться, а для Музы, потому что она — это лучшее, что случилось со мной за всю жизнь». Дверь тихонько закрылась за высокой фигурой молодого мужчины со следами драки на лице. «Ну, как там?» — кивнул Медведев. Марин пожал плечами, криво улыбнулся. «Пациент близок к исцелению. Пункт номер 2?» — хмыкнул Андрей. Медведев хитро прищурился, что-то выискивая в своем телефоне. «Думаешь, поверил?» — засомневался Эдик, а Андрей бросил снисходительный взгляд на приятеля. Молодые люди шли по коридору, тихо переговариваясь, а когда Марин оказался около дверей, ведущих в его номер, мужчина остановился. «Эдя, если все срастется, ты мне будешь должен», — мягко напомнил Андрей. «Рожа не треснет у нашей кинозвезды», — хохотнул Медведев. «И чего это именно я буду должен? Ради общего дела стараемся, между прочим». «Ого, общего. Только у меня среди врагов появилось на одного демона больше. А мы, если ты помнишь, с пеленок дружили». Невесело пробормотал Марин. «Ладно. Если до нашего придурка хоть что-то дошло, то уже к утру мы будем свидетелями метаморфоз». «Чего?» — не понял Эдик. «Говорю, хапнем мы с тобой по самые гланды от наших влюбленных, Эдя», — пробормотал Марин, а потом вздохнул. «Как же грустно, когда друг упрямый придурок, а подруга вспыльчивая и импульсивная девчонка». «Угу. А по отдельности жить им скучно, так и тянутся друг к другу», — заметил Медведев. «Ладно, мне пора. Кажется, накрыло демона. Уже требует моего появления». «Давай, беги к своему феодалу», — подколол Марин приятеля, а потом серьезнее добавил. «Спасибо за помощь». «Да на здоровье. Ради себя тоже стараюсь. Сам знаешь, контуженный демон приносит больше вреда бизнесу, чем пользы». Махнул на прощание Эдик и ушел, оставив Марина одного. Андрей, постояв еще минутку перед дверью, вздохнул. «Кажется, скоро его жизнь превратится в битву с лучшими друзьями за их же счастье».